Говорун и Побасенко. Жили-были в одном селении мужик и баба. Растили двоих детей, а вот как прокормить такую семью мужик никак придумать не мог. Люди любили слушать его побасенки, частенько приходили в гости, чтобы поговорить о жизни. Даже прозвище мужик получил — Говорун. Вот и решил мужик. А что, если попробовать на жизнь, на прокорм семьи басенками зарабатывать? Собрался и пошел искать слушателей. Идет по дороге, а навстречу ему человек. Сели они под деревом и разговорились. «Добрый день, добрый человек! Ты кто таков?» — спрашивает его встречный. «Здравствуй, коли не шутишь!» «Да мужики говоруном прозвали за басенки, которыми я их почую». «Во как!» — говорит встречный. «А я тоже люблю по басенке рассказывать». «Так меня по басенкой так и прозвали». «Пойдем вместе, веселее вдвоем». «И вправду веселее». «Идем!» — обрадовался говорун. Идут они дорогой, друг другу истории рассказывают. Вдруг видят, пень торчит. Говорун стал сочинять. «Смотри, вон волк в поле добычу стережет». А побасенка ему в ответ: «Да чуток раньше я двух видел, за зайцем гнались. Что, думаю, о пустом рассказывать?» «Ишь ты!» — улыбнулся говорун. «Вот так и выдумывай дальше». И тут дальше, а там из болота кочка выглядывает. Говорун рукой показывает: «Вон, видишь, каравай хлеба виднеется». А побасенка не отстает: «Не один каравай, а два. И давно прошли это место. Не стал просто говорить». «Весело!» — рассмеялся говорун. «Всем так и говори». Прошли еще сколько-то. Заметили, что в поле мужики грядки готовят под капусту. Поздоровались и спрашивают: «А урожай бывает у вас хороший? Кочаны большие?» Отвечают мужики: «Бывает, в ведро не влезают». «А что?» — говорун рассмеялся. «Да разве это хороший урожай?» «Так, мелочишка. Вот у нас капуста так всем на загляденье. 100 человек одним листом укрыться могут». Сказал, да вдоль поля пошел. А мужики удивились, решили переспросить у побасенки: «Да неужто такая крупная?» «А то!» — подтвердил побасенка. «Мимо огорода как-то карета ехала. Так колесом за капусту зацепилась, сломалась и рассыпалась по винтику». Мужики от удивления рты раскрыли, а закрыть забыли. Пришли в себя и спрашивают у побасенки: «А то кто пошел?» «Хозяин твой». «Точно!» — задрал от важности нос побасенка. «А я работник». «Научите нас, как такую капусту выращивать». «Да запросто!» — отвечает побасенка. «Только дорого стоит такая наука». «Заплатим, если по силам будет. Сколько стоит?» «Два раза по 300 рублей. Хозяину и мне». «Хорошо», — говорит побасенка. «Только задаток давайте на новую рассаду». «Ваша рассада не годится. Надо в город ехать за другой». Дали мужики 300 рублей задатка на новую рассаду. А говорун вместе с побасенкой стали грядки обходить, вроде как прикидывать, сколько рассады понадобится. Потом дождались ночи и потихоньку ушли с деньгами навсегда. Полдня и ночь быстро шли, чтобы те мужики, что капусту садили, не догнали. Идут по дороге, шутками-прибаутками друг друга забавляют. Смотрят утром, на поле другие огородники семена по грядкам сеют. Поздоровались говорун и побасенка с огородниками. «Помогай вам Бог! Что сеем, мужики?» «Доброе утро, прохожие!» — отвечают огородники. «Вот огурцы сеем». «А что, хорошие у вас растут огурцы?» — спрашивает говорун. «Да как солнышко да дождь прикажут, так и растут». «Так у нас огурцы ни дождя, ни солнца не просят. Сами растут да похрустывают», — сказал говорун и пошел по грядкам. Не поверили огородники, что без дождя да без солнца огурцы вырастить можно. Все всю жизнь на грядках работаем, а такого не слыхивали? Неужто правда?» — спрашивает Побасенку. «А то!» — сделал важное лицо Побасенко. «Мой хозяин и не такие секреты знает». «А нам такой секрет расскажет?» — просят мужики. «Спросите у него самого. Только за спрос платить надо». «Сколько?» — огородникам не терпится дивный секрет узнать. «Три раза по 300 рублей. Хозяину, мне, и секрет тоже денег стоит». «Заплатим. Веди нас к хозяину». «Нет», — говорит Побасенко. «Сперва деньги давайте, а то потом скажете, что сами узнали». «Ладно», — говорят огородники. «Вот вам с хозяином 2 раза по 300 рублей, а завтра утром захватим остальные и принесем. Вот завтра и секрет расскажем, а пока будем вас дожидаться». Разошлись огородники к вечеру по домам, а Говорун с Побасенкой темноты дождались и деру с этих грядок. Идут по дороге быстрым шагом, чтобы подальше успеть уйти. Побасенко деньги считает. «Вот, теперь у нас 900 рублей есть. Богатство целое». Дорога-то длинная. Стали они друг другу новые истории рассказывать. Незаметно подошли к городу. Смотрят, а там мастера храм ставят. Поздоровались. «Пусть вам Бог помогает». Мастера в ответ. «Доброго дня вам, прохожие». Говорун спрашивает. «А храм высокий собираетесь возвести?» «Высокий, 30 метров высотой». «Ха!» — рассмеялся Говорун. «Не храм это будет, а часовенка. Вот мы строили собор, так высотой он был 30 метров. Сказал Говорун и пошел осматривать место для храма. Мастера удивились, потому что никогда в жизни о таком храме и не слыхивали. Спрашивают у Побасенки. «Правда, что ли?» «Чистая правда. Когда собор поставили, колокольню установили, крест прикрепили, так этот крест месяц цеплял, да и отломил кусок. Вон, глядите, половина месяца так до сих пор обломком по небу и ходит». Глянули мастера в небо, в самом деле, только половина месяца светится. «Научите нас такие соборы строить», — попросили мастера. Заважничал сразу Побасенко и говорит. «Можно, только наука такая дорого стоит». «Согласны, за ценой не постоим. Сколько?» 3000 рублей, — выпалил Побасенко и сам испугался такой суммы. «А вдруг не заплатят?» А мастера достают деньги и говорят. «Вот 2000. Остальное отдадим, когда научите». Чтоб уж совсем не брать грех на душу, поработали до вечера с мастерами рядом, а как только смерклось, ушли. Идут, радуются, деньги считают и делят. Пришли к Говоруну домой, а там беда. Жена с детьми уже побираться стала, чтобы от голоду не умереть. Показал Говорун жене деньги, так едва в обморок не упала. «Ах, кончилась нищенская жизнь! А кто это с тобой?» — и кивает в сторону Побасенки. «Товарищ мой, вместе умом раскидывали. А ты не верила, что можно басенками деньги заработать. Все ворчало, соловья баснями не кормят». Поделили товарищи деньги, да и разошлись. Каждый стал жить в своем доме.